Гвозди, скобы, крючки, долота, ножи, ножницы и всякого рода инструменты и железные вещи должны быть выдаваемы по мере надобности, без какого-либо ограничения. А для кузнеца я оставил про запас 2 тонны недоработанного железа. Привезенный мною запас пороха и оружия был так велик, что поселенцы могли только прийти в восторг. Теперь они имели возможность разгуливать, в случае надобности, с 2 ружьями за плечами, как это делал я, и сражаться хоть с 1000 дикарей, лишь бы только им удалось занять сколько-нибудь выгодную позицию, что опять-таки не представляло особенных затруднений. Я взял с собою на берег юношу, мать которого умерла с голоду, и служанку. Это была опрятная, благовоспитанная и благочестивая девушка. Она держала себя так мило, что и с нею все были ласковы, и каждый старался сказать ей ласковое слово. Спустя некоторое время, видя, что на острове все устраивается так хорошо и что он находится на пути к процветанию, и приняв во внимание, что у них нет ни дел, ни связей в Ост-Индии, и что для них не имеет никакого смысла пускаться в столь дальнее путешествие, оба они попросили у меня разрешения остаться на острове и войти в мою семью, как они выражались. Я охотно согласился на это. Им отвели небольшой участок земли, на котором они выстроили 3 шалаша или хижины, оплетенных вокруг и огороженных палисадами, наподобие хижин Аткинса, плантация которого прилегала к ним. Другие 2 англичанина перенесли свой поселок в то же место, и остров разделился на 3 колонии. Первую составляли поселок испанцев, где жили также старый Пятница и первые слуги, на месте моего старого жилища у подножия холма. Этот поселок был как бы столицей острова. Не знаю, найдется ли где-нибудь на свете другое селение, также хорошо запрятанное в лесу. Другую колонию представлял поселок Вилля Аткинса, где жили 4 оставленных мною на острове англичан с их женами и детьми, 3 диких невольника, вдова и дети убитого англичанина, юноша и служанка, которую еще до нашего отъезда выдали замуж. Тут же находились оба плотника и портной, купец и тот человек, которого я прозвал «мастером на все руки». Он один стоил 20 человек, ибо он был не только ловким и находчивым, но также и чрезвычайно веселым малым. Перед моим отъездом мы женили его на девушке, которую мы взяли к себе на корабль, вместе с юношей, и о которой я уже говорил. Раз я уже заговорил о свадьбе, здесь будет к месту упомянуть и о французском священнике сгоревшего корабля, которого я взял с собой. Он был католик, но нужно отдать ему справедливость. Это был серьезный, разумный, благочестивый и глубоко верующий человек. Он был строг к самому себе, делал много добра и мог служить во всех отношениях благим примером. Мы условились, что я свезу его в Ост-Индию, и во время пути я с чрезвычайным интересом беседовал с ним. Он рассказал мне о своей жизни и о приключениях, и его рассказ весьма заинтересовал меня. Особенно любопытно было то, что он 5 раз садился на корабль и 5 раз должен был пересаживаться, и так и не попал в то место, куда направлялись корабли, на которых он ехал. Но я не хочу уклоняться от предмета, рассказывая истории, не имеющие никакого отношения к моей собственной, и возвращаюсь к положению дел на острове. В один прекрасный день священник пришел ко мне и сообщил с очень серьезным видом, что он уже в течение нескольких дней искал случая переговорить со мной, в надежде, что его намерения, до некоторой степени, могут способствовать осуществлению главной цели и моих стремлений, благоденствию моей новой колонии, и, может быть, будут способствовать тому, чтобы на нее снизошло благословение Божье. 3 вещи, сказал он, по-моему, препятствуют этому, и мне хотелось бы, чтобы они были устранены. Здесь есть 4 англичанина, которые взяли себе в жены дикарок, не вступая, однако, с ними в законный брак, как этого требуют законы божеские и человеческие, и живут в прелюбодеянии. Я знаю, вы возразите мне на это, что здесь не было ни священника, ни духовного лица, какого-либо вероисповедания, которое могло бы совершить обряд, а также не было перьев, чернил и бумаги, чтобы написать брачный договор и подписать его. Я знаю также, что говорил вам об этом набольший испанец, то есть какое соглашение состоялось между ними перед выбором жен. Я знаю, что они уговорились выбрать каждой одну и только с нею жить. Но все-таки это не брак, не договор с женами, взятыми с их согласия, а просто соглашение между мужчинами во избежание раздоров. Поэтому, когда им вздумается или если представится случай, они могут бросить этих женщин, отречься от своих детей, оставить их на произвол судьбы, взять других женщин и жениться на них при жизни первых. И он, разгорячившись, воскликнул: «Неужели вы думаете, сэр, что такое своеволие и беззаконие может быть угодно Богу? И как может благословение Божие снизойти на ваши начинания, как бы ни были они хороши сами по себе, и как бы ни были искренни наши добрые намерения, пока вы позволяете этим людям, в настоящее время вашим подданным, находящимся в полной вашей власти и подчинении, открыто совершать прелюбодеяние?» Чтобы отделаться от слишком ревностного молодого священника, я сказал ему, что все эти браки были заключены без меня, что с тех пор прошло уже много лет, и теперь поправлять дело поздно. «Сэр», — возразил он, — «в этом вы правы, все это произошло в ваше отсутствие, и вы не можете отвечать за них, но прошу извинения за вольность, умоляю вас, не льстите себя надеждою, что это избавляет вас от обязанности сделать теперь все зависящее от вас, чтобы положить конец греху. Кто виноват в прошлом, тот за него и ответит, но ответственность за будущее всецело падает на вас, ибо положить этому конец бесспорно в вашей власти, и никто не может этого сделать, кроме вас». Я понял его в том смысле, что положить этому конец значит разлучить англичан с их женами-дикарками и не позволить им дольше жить вместе. И сказал, что этого я ни в коем случае не могу сделать, ибо против меня восстанет все население острова. Священник, по-видимому, удивился, что я так ложно истолковал его мысль. «Нет, сэр», — сказал он, — «я вовсе не хочу, чтобы вы разлучали их. Я хочу только, чтобы вы теперь заставили их вступить в законный и действительный брак. Я мог бы сам их повенчать, и совершенный мною обряд венчания был бы действителен в глазах даже и вашего закона. Но, может быть, их трудно будет убедить согласиться на это. Если же вы соедините их, я говорю о письменном договоре, подписанном мужчиной, женщиной и всеми присутствующими свидетелями, этот брак может быть также нерушим и перед Богом, и перед людьми, и будет признан действительным законами всех европейских государств». Я был поражен, видя в нем столько истинного благочестия и неподдельного рвения, не говоря уже о необычном беспристрастии, высказанном им в отношении своей собственной церкви, и такое горячее желание удержать от нарушения законов божеских людей, не только не близких ему, но даже совершенно незнакомых. Я сказал ему, что, по-моему, все высказанное им справедливо и доказывает в нем большую доброту, что я повидаюсь с англичанами и переговорю с ними, но не вижу причины, почему бы им не повенчаться у него. Ведь мне известно, что брак, заключенный им, будет считаться в Англии таким же действительным, как если бы обряд венчания совершил один из наших священников. Затем я попросил его изложить другое обстоятельство, препятствующее благоденствию моей колонии, выразив ему признательность за первое указание. На это он сказал мне, что Мои английские подданные, как он называл их, прожив со своими женами 7 лет, научили их говорить по-английски и даже читать, из чего он заключает, что они женщины способные и понятливые, но до сих пор не дали им никакого понятия о христианской религии, ни даже о том, что существует Бог и религия, и как надо служить Богу. Даже не объяснили им, что идолопоклонство, служение неведомо каким богам, ложная религия и нелепость.